Последняя молитва. Носители слова, услышьте нашу мольбу. Ложные ангелы вступают среди нас, подобные вам видам, но лишенные вашего милосердия. Они зовут себя 13-м легионом, воинами-королями Ультрамара. Небо потемнело от них неделю назад, и с тех пор они несут лишь угрозу кровопролития и горя. Эти воины прошли по улицам монархии, заставив жителей покинуть дома. Тех, кто сопротивлялся, забили словно скот. Волею судьбы мы запомним их мученичество. Монархия не одна. 16 городов на планете пусты. Жизнь покинула их. Многие дни нас лишали голоса, не давая воззвать к вам. 13-й легион дал разрешение лишь сейчас, перед последним рассветом. Они пообещали похоронить совершенный город в огне, лишь только солнце взойдет сегодня. Возвратитесь к нам, мы умоляем вас. Возвратитесь и заставьте их ответить за несправедливость. Отомстите за павших и восстановите то, что будет утрачено, когда горизонт осветится. Носители слова, услышьте нашу мольбу. Возвратитесь к нам, сыны Бога Императора, да будет благословенно его имя. Первый и последний сигнал бедствия, отправленный из монархии, столицы Хура.